Стремление избегания. Стремление избегания — это речевая характеристика, выражающаяся в появлении отрицательной формулировки, например, «неконфликтный», указывающий на избегание, или «позитивный», указывающий на стремление, например, «приемлемый», «нормальный». В ситуации, когда вы задаете кандидату открытые вопросы или просите описать что-либо, обратите внимание на соотношение стремления-избегания. Люди, у которых избегание преобладает, как правило, ориентированы на поиск ошибок или негатива в работе. Они весьма успешны в контролирующих видах работ, склонны многократно перепроверять и избегать рисков. Как правило, эти люди испытывают сложности при общении, особенно если это является важной составляющей их работы. Избегание как преобладающая характеристика абсолютно неприемлемо для сотрудников, постоянно работающих с клиентами или в условиях изменяющейся среды. Если в речи кандидата избегание встречается заметно реже, чем стремление, то это в большинстве случаев указывает либо на наличие реального негативного опыта, либо на повышенную критичность данного фактора. В том случае, если мы принимаем решение дальше вести интервью и оценивать этого человека, необходимо выяснить, что стоит за избеганием. Запомните, где проявилось избегание, и вернитесь к этой теме через какое-то время. Уточните, какой именно опыт был у кандидата в прошлом. В этом вам могут помочь следующие вопросы. Что для вас важно в работе? Какой клиент для вас оптимален? Какой коллектив для вас оптимален? Опишите идеальное для себя место работы. Опишите оптимального для вас руководителя или подчиненного. Например, если оптимальный коллектив описывается как коллектив с общей целью, дружный, профессиональный, где царит взаимовыручка, то явно преобладает стремление. Если же характеристики звучат как профессиональный, дружный, неконфликтный, то здесь, несмотря на преобладание стремления, проявляется и избегание. Об этом говорит появление понятия «неконфликтный». Такой ответ требует дальнейшего уточнения, и через некоторое время, важно сделать это не сразу после ответа, стоит попросить охарактеризовать все или несколько предыдущих коллективов, где работал кандидат с точки зрения конфликтности. Если большая часть коллективов будет охарактеризована положительно и только один как конфликтный, то мы имеем дело с реальным негативным опытом. В случае, когда все или большинство коллективов характеризуются как конфликтные, мы можем предположить повышенную склонность к конфликтам самого кандидата. Описание оптимальной работы словами «интересная», «хорошо оплачиваемая», «в приятном коллективе» говорит о стремлении. Заявление типа «творческое, нерутинное, с хорошей оплатой, в известной компании» говорит о том, что стремление преобладает, а избегание касается рутины. Следует через некоторое время уточнить, что кандидат подразумевает под рутиной и в какой степени он с ней сталкивался. Нам необходимо соотнести представление кандидата о рутине с тем, что ему в действительности придется делать. Если мы сталкиваемся с совпадением, то такая работа просто ему не подходит. Если кандидат при описании работы употребляет слова «недалеко от дома», «не задерживают выплаты», «нет переработок», то доминирует избегание. Мы не ставим целью сейчас анализировать мотиваторы кандидата, хотя рекомендуем вернуться к этому примеру после рассмотрения соответствующей темы. Наконец, если кандидат говорит о том, что оптимальная работа должна быть нерутинная, хороший коллектив, нормально оплачиваемая, интересная, стремление и избегание присутствуют в примерно равных пропорциях. Так же, как и в предыдущих примерах, имеет смысл понять, связано ли избегание с реальным негативным опытом или является характерной особенностью кандидата.